И вдруг явилась, как во сне, явилась ты подобно чуду. Ты не забудешь обо мне, обо мне. Волну к волне навстречу бросила друг другу. Ты не забудешь обо мне, обо мне, обо мне. Я тебя не позабуду. Для нас в один не замечая, что они готовят нам наш день последний. Что где-то рядом в стороне нас ждут прощания минуты. Ты не забудешь обо мне, обо мне. Забуду.